Глава 8. Чему быть, того не миновать. «Ташка!» — окликнула Алька, когда уже совсем рассвело. «У меня две новости. С какой начать?» «Давай с хорошей», — разворачиваясь к Шаксу с Джеру, улыбнулась я. «Смотри, какое утро чудное. Птички поют, солнышко светит». «Ага, ты мне заливай больше», — скривилась эта зануда и засюсюкала. «Птички, солнышко. Ты еще про кактусы вспомни, которые растут, и про зюзюков». «Каких еще зюзюков? Ты чего такая злая с утра пораньше?» «Да тех самых, которые зюзюкают», — рявкнула прирожденная язва, садясь. «У нас тут вопрос жизни и смерти, а ты строишь из себя невесть что. Кого обмануть хочешь? Меня?» «Так я всю ночь наслаждалась букетом твоих эмоций, начиная от воспоминаний о бурном сексе и заканчивая самоуничижением одной дурочки. И был бы повод. Он же тебя любит, балбесина-то эдакая». «Нет, Аль, ты просто ничего не знаешь», — я покачала головой. «Хартат, он... Давай не будем, а? Лучше рассказывай свою хорошую новость». «А нету», — ехидно фыркнула Алька, всем своим видом выражая неодобрение. «Обе плохие». «А чего спрашивала тогда?» «Для порядка, по традиции». «Эх ты, давай какие есть, разберемся». «Ну?» — Шаксус Джер смущенно махнула хвостом. «Вообще-то я назло так сказала. Очень уж ты меня нервируешь своими метаниями. Хорошая новость. Если ты пройдешь сквозь щит, он схлопнется». «Круто!» Не стала впустую дуться я. «Это все?» «Не совсем. Замок — нечто вроде гигантской батарейки, которая веками собирала магию из окружающего мира и живых существ. Представляешь, что тут будет, когда заклинание замкнется на самом себе?» «Плохо будет», — осторожно предположила я. «Да как сказать? Например, замку очень даже. Меньше чем за пару часов развалится нафиг. Правда, если инкуб приложит массу усилий и вкачает в полудохлое плетение кучу сил, есть шанс сохранить здание в относительной целостности, но...» «Сомневаюсь, что у Эрвина хватит резерва на такое», — вздохнула я. «Не вариант. В замке ведь куча народу, да и нам времени не хватит выкарабкаться». «А вот тут начинается самое интересное», — загадочно ухмыльнулась алая клыкастая морда. «Магии будет. Хоть попой и ешь». В смысле?» «Когда заклинание схлопнется, все накопленное за несколько тысяч лет хлынет вовне. Тут и инкубу хватит, если не будет ушами хлопать. И мне, и Хартаду с остальными искателями». «Ура! Осталось придумать, как разбудить ребят!» Я уже начала прокручивать в голове способы убедить или обмануть Ирвина насчет сонных травок, когда Шаксус Джер потупилась и тяжело вздохнула. «Как раз это не проблема. Сами проснутся. Такой приток силы покойника поднимет и джигу танцевать заставит. Разве только Варук сам не проснется? Он все-таки орк, не маг. Хотя не уверена, если откровенно, но его одного мы в любом случае легко вытащили бы. Хуже другое». «Что именно?» — я подозрительно прищурилась. «Ну, тут начинается вторая новость». «И какая же?» «На букву «Х» и не подумай, что хорошее». «И?» «Чтобы заклинание схлопнулось, ты должна умереть», — тихо-тихо прошептала Аля и пояснила, не глядя на меня. «Если просто пройдешь сквозь щит, он разрушится, но медленно. Всплеск силы будет, но позже. К тому времени все в замке будут уже мертвы. Заклинание «Вампир» в попытке восстановиться просто всех высосет. После еще и камушками сверху припорошит». Ничего себе. На кой тогда расписывала прелести спасения? Если только... И это еще не самое неприятное, вздохнула Аля. Куда уж хуже. Я не знаю, куда тебя зашвырнет. Труп? Ехидно спросила я, скривившись. То есть процесс закапывания моего бренного тела может тебя утешить? Ты не обалдела, мать? Да не труп, аж подскочила Шаксус Джер. Тебя! «Стоп! Ты сказала, я умру!» В шоке вытаращилась я на нее. «Какая в таком случае я? Зомби, что ли?» «Да чтоб тебе воз борщевика вместо туалетной бумаги, а на обед пареной тыквы!» — взревела подруга. «Совсем дура!» «Это тело умрет. а тебя снесет к ядрене фене, но куда неизвестно. Слишком много случайных факторов может повлиять на траекторию полета. Я и вправду идиотка. Сама же строила теорию прохождения сквозь щит на основе ненастоящести моего нынешнего тела. Чего так тупануло-то? Ой, совсем башка не варит. Да, пора тебе, Ташенька, прекращать самоедством заниматься и возвращаться к активной деятельности. Вот что неразделенная любовь с людьми делает. Того и гляди, последние мозги сожру и не замечу. Крякнув, я запустила пятерню в волосы и виновато глянула на возмущенную моей тупостью Алю. Да уж, я на ее месте себя точно покусала бы. Пришлось реабилитироваться. Так, для начала обрисуем основные задачи. Хотелось бы отложить мысли о предстоящем самоубийстве на потом. Пусть оно почти понарошку будет, но все равно неприятно и страшно. Жаль, времени привыкнуть и осознать предстоящее нет. Действовать нужно быстро, пока ребята совсем не ослабели без нормальной еды, а мышцы не атрофировались. Если сильно ослабнут, бежать никакая магия не поможет. Да и Хартат. Каково ему все понимать и просто неподвижно лежать, не имея возможности хоть что-то сделать? Тут и свихнуться недолго. Нет, пока не о том. Сейчас важнее обеспечить искателям возможность выбраться из замка, когда проснутся. Порой банальная дверь держит не хуже магического щита вампира. Особенно такая, как у Эрвина в подземелье. Видели? Знаем. Зря, что ли, с инкубом туда ходила? «Слушай, Аль, а ты сможешь двери в подземелье повышибать?» — спросила я, расчесывая волосы. «Потолще нашей, раза в два примерно, и обитые тремя полосами красноватого металла. Когда щит рухнет, легко. Покажи только которые». Я показала. Благо теперь, когда все вспомнила, передача мысленных образов не вызывала никаких затруднений. «Ну как?» «Справлюсь», — нервно мотнула хвостом подруга. «Ты все-таки хочешь...» «Ай, не усложняй!» Деланно небрежно отмахнулась я, услышав, как жалобно дрогнул Алькин голос. «Выбора-то нет, а дух он и есть дух. Чего ему будет? Ну, помотаюсь немножко бесплотной тварюшкой. Подумаешь, рано или поздно вы меня все равно найдете с Нашкаром-то, правда?» «Конечно», — уверенно кивнула Шаксус Джер, но в глазах такая тоска. «Эй, ты мне тут не кисни, не молоко чай!» Улыбаясь во все 32 зуба, потрепала я свою телохранительницу по холке. «Лучше давай подумаем, как пройти сквозь щит и умереть одновременно. Встать посередке и долбануть кирпичом по темечку? А если не насмерть, останусь слюнявой идиоткой? Нет уж, и так с мозгами не ах, а буду вообще на всю голову ушибленная». «Не знаю», — призадумалась Аля. «Ножом тоже не вариант, ты крови боишься». «Есть немного». Вынуждена была признать свой давнишний страх. «Яд? Да где я тебе его тут найду? Тем более такой, чтобы подействовал сразу. Если помирать долго, инкуб прочухает, чем дело пахнет. Спасет еще. Да и мучиться не хотелось бы». Хм. Желтые глаза Шаксус Джера радостно сверкнули. «Значит, будем искать другой выход. Попробуем вытянуть из инкуба побольше магии, чтобы продержаться, пока щит сам не свернется». «С ума сошла? Сколько ждать? Год? А если Ирвин кого-нибудь проведет сквозь щит, и того больше? К тому же я не уверена, что сквозь Нашкар не просачивается магия, пусть и потихоньку. Сколько лет ребята будут медленно чахнуть в плену? 5 лет? 10? Да ни за что. Ладно бы выбора не было». «Нету его. Мы же... Если мы не знаем, как провернуть авантюру, это вовсе не значит, что сделать этого нельзя. Нужно просто подумать. И знаешь... Пойду-ка я прогуляюсь. На силовое поле посмотрю, а заодно проверю, подпустят ли меня к нему». Я быстро оделась и вышла из комнаты, игнорируя обиженное сопение Альки. «Ничего, пусть успокоится пока. Мне и самой страшно, прекрасно понимаю ее состояние. Тем более после разрушения щита искателям и Шаксус Джеру предстоит решать куда более сложную задачку, чем мне. И это что? Куда забросит, туда забросит. Уж как-нибудь найду, чем себя занять. Нашей Даре везде интересно. А вот им предстоит по всему континенту искать бесплотный дух. То еще счастье». Спустившись на первый этаж, я воровато огляделась и выскочила во двор. И пока не до счета. Сначала нужно попасть на кухню. А что, Голод никто не отменял. И кто сказал, что умирать нужно непременно на голодный желудок? Фигушки! Эх, хорошо было, когда могла просто наколдовать себе еды. Тут этот фокус не прокатит. Ночью пробовала, но замок высосал магию, прежде чем пикнуть успела. Кухня располагалась не в самом замке, а чуть поодаль, у самой крепостной стены. Внутри замка находились только кладовые и небольшая столовая с единственным очагом. Там еду разогревали, а готовили в отдельно стоящем здании, чтобы запахи не шли в комнаты. К счастью, никто меня не остановил. Охранники заметили, конечно, но когда поняли, куда именно направляюсь, ничего не сказали. Осторожно приоткрыв тяжелую дверь, я ужом проскользнула вовнутрь. В лицо ударила волна тепла, ароматов специй, выпечки и еще много чего. Вообще, на замковой кухне царил настоящий бедлам. Народу! Все чего-то чистят, щиплют, моют, скребут. Я забилась в уголок с любопытством, осматриваясь по сторонам. Тетки постарше грозно орали на молоденьких девушек и поварят. Жарко полыхала странной формы печь, где дородная тетка ловко приляпывала плоские лепешки, начиненные всякой всячиной, прямо к раскаленным стенкам. На плите булькали соусы в маленьких кастрюльках и супы в огромных котелках. Шум, гам и тарарам. Вот что такое кухня. Оно и понятно. Готовят-то здесь на всех, не только Эрвину. И вот именно эта деталь радовала больше всего. Значит, могу с чистым сердцем позавтракать, не опасаясь очередного приворотного или забывательного зелья в кашке. Ура! Короткими перебежками пробираясь меж столов в людской толпе, я натырила всякой всячины. Надо сказать большое спасибо шелковому платью. Не уверена, что без него мне не всучили бы какую-нибудь куру для ощипать. А так народ оглядывался на незваную гостью, но тут же возвращался к своим делам. Кто бы мог подумать, что дорогая тряпка помогает побираться. Выныривая из сутолоки и какофонии ароматов, я запустила зубы в сиреневый грушевидный фрукт. На вкус почти как вишня, только вяжет чуть-чуть. Вот теперь, набрав для позитива вкусностей, можно и на стену. За ворота все равно не выпустят, а посмотреть на щит нужно. Нарочито безмятежной походкой я прошла к одной из лестниц, ведущих на стену. На ходу грызла все тот же фрукт и довольно щурилась. Знаю, там стражников как собак нерезанных, но я не я, и лошадь не моя. Воины заступили дорогу, но я, старательно пережевывая очередной кусок, махнула рукой на ступеньки. Давно заметила, жующий человек вызывает минимум подозрений. Главное, чтобы рот был набит, а то придется объясняться. В конце концов, охрана не раз видела меня прогуливающейся с Эрвином. Если тот не дал четкого приказа не пущать, должны пропустить. Наверняка пошлет кого-нибудь из младших сообщить инкубу о моем визите. Но к тому времени, когда Эрвин явится, я уже спущусь. Убью сразу двух зайцев и на щит посмотрю, и подозрения притуплю. В следующий раз точно без вопросов пропустят. В результате план сработал. Меня пропустили, хоть и не одну. Вместе со мной поднялись двое из пяти дежурных, но это ничего. Мне ж пока только посмотреть. Да. Отливающая черным стена энергетическая начиналась буквально в полуметре от края стены каменной и уходила высоко-высоко. Не разглядеть, где заканчивается и заканчивается ли вообще. Вот умей Алька или я летать, проверили бы, но чего нет, того нет. Какое-то время я просто ходила вдоль каменных зубцов, жуя пирожок с сыром и якобы любуясь пейзажем сквозь полупрозрачное марево. Потом, облокотившись на парапет, стояла, глядя вдаль. Угу, а на самом деле незаметно поглядывая вниз. Высоко, и земля тут сплошные камни. Хорошо. Кажется, у меня для Альки есть зам... Таша, что ты здесь делаешь? А вот и наш дорогой Эрвин. И не постыдился заговорить. Хотя почему он должен по углам отсиживаться? Он же всю эту пакость затеял, чтобы поближе познакомиться. «Завтракаю», — ответила, демонстрируя огрызок, и запулила его сквозь заклинание. «А ты?» «Мне сказали, ты поднялась сюда. Хотел поговорить». «Ну, говори». Пожав плечами, я снова повернулась лицом к щиту и, прикусив губу, вперила взгляд в горизонт. «Ты вспомнила, почему бросила Хартада?» Помявшись, спросил Ирвин и встал рядом. «Близко. Вроде не касается, но жар тела сквозь тонкую ткань ощущаю отчетливо. Неприятно-то как?» «Не бросила, а сбежала», — поправила я. «Вспомнила». «И почему же?» — продолжил допрос инкуб. «А для тебя это имеет значение?» — скептически глянула на бледное лицо. «Надо же, синяки под глазами. Не думала, что у инкубов такое бывает. Плохо выглядишь, кстати». «Не спал», — устало улыбнувшись, проговорил он. «И да, причина побега имеет значение для тебя, а значит, и для меня тоже. Скажешь?» «Нет», — покачала я головой. «Почему?» «Не хочу. Неприятно вспоминать. Больно очень». «Ты... он тебя обидел?» «Послушай», — я повернулась к нему. «Тебе не касаются причины нашего разрыва с Хартадом. Хотя чего это я? В данном конкретном случае как раз лучше кое-что рассказать, ослабить бдительность и все такое». «Таша...» — начал было инкуб, но я его оборвала холодным. «Если кратко, он собирается жениться. Не на мне». Я криво ухмыльнулась, сглотнув непритворный ком в горле. «Этого достаточно?» «Не верю», — угрюмо выдохнул мужчина. «Я видел вас в Маргале». «Рада за тебя. Завидую». «Чему?» «Хотелось бы тоже не верить, но мне сложнее. Я собственными ушами слышала его разговор с отцом. Понимаешь теперь, почему сбежала?» «Нет». «А как бы ты поступил, узнав, что любимый человек тебя обманул?» Покривив душой, я вставила то самое слово, которое Ирвин применял так часто, в свою очередь пытаясь меня обмануть. «Если бы тебя предали?» Скрипнув зубами на слове «любимый», он все же ответил. «Не знаю, но раз уж он поступил так подло, почему ты его защищаешь?» «Потому. Не тебе его судить. Ты еще хуже». «Таша, я всего лишь хотел побыть с тобой рядом. Понимаю, вел себя как последний придурок, но я с ума сходила от ревности и страха тебя потерять». «Нельзя потерять того, кого не находил», — пренебрежительно фыркнула я. «Но дело даже не в твоей лжи. Тут вы с Хартадом равны». «В чем тогда?» Скрипнув зубами, я посмотрела в зеленые глаза. «И вправду ведь не понимает. Дундук какой-то. Забыл, как опоил моих друзей и запер в своем подвале? Или как меня чуть не изнасиловал? Но этого я озвучивать не стала, и так аргументов хоть пруд пруди. Обвинять тут бесполезно. Убеждать тоже, если уж откровенно. Но вдруг хоть на будущее выводы сделает? Ну вдруг? У попытки достучаться хоть какая-то перспектива есть, а вот у желания настучать по башке нету. Смысла?» «Хартад лгал, но он не лишал меня права выбора», — медленно пояснила инкубу. «Я сама выбрала. Сама и ошиблась. Его вины — лишь половина. А твоей? Ты так боишься выпустить меня из-под контроля, что даже к обездвиженному сопернику, мнимому, кстати, и то не пускаешь. А дальше? Запрёшь меня саму, чтобы, не дай бог, не посмотрела на кого-то, кроме тебя? И чем твоя любовь лучше тюрьмы?» Мы помолчали, глядя на щит. До боли сжимая кулаки, я молилась, чтобы он понял. «Господи, лишь бы получи...» «Вот». Взяв меня за руку, Ирвин осторожно разжал стиснутые пальцы и вложил мне в ладонь ключ. «Пусть будет у тебя». «Что это?» «Ключ от его комнаты. Дать Тарухану свободу не смогу, сама понимаешь, но...» Я долго молчала, глядя на кусочек железа на собственной ладони. Ирвин стоял рядом, тоже молча. Словно ждал чего-то, а я буквально кожей чувствовала этот полный горечи и надежды взгляд, но что сказать, не знала. «Прости», — прошептал Ирвин, когда тишина разрослась до размеров небольшой вселенной. «Я действительно люблю тебя, Таша. Хотя бы попытайся принять это. Не лишай меня надежды». И он ушел, а я до боли прикусила губу. «Не могу. Прости, но я не выполню твоей просьбы. И мне действительно почти жаль. Вижу, ты пытаешься понять и исправить все, что натворил. И да, мне жаль, но твои нынешние усилия Ничто по сравнению с бедами, которые ты навлек на тех, кто мне дорог. Постояв еще немного на стене, я спустилась по крутой лестнице. «Доброго дня вам!» — улыбнулась охранником во все зубы и, кивнув наверх, добавила. «Дивный вид! Теперь всегда буду приходить сюда завтракать. Очень аппетит стимулирует. Могу и вам с кухни чего-нибудь вкусненького захватить. Хотите?» «Господи, как хорошо, что в этой смене нет того урода, который ударил Хартада. Ему я точно не смогла бы улыбаться. Дай бог, в рожу не вцепиться бы. На сегодня удача была на моей стороне, и мы очень мило поболтали с ребятами. Кстати, почти все стражники оказались полукровками. В смысле, людьми, но с примесью крови иных рас. И что интересно, кровь нелюдей привносили исключительно мужчины. У кого прадед, у кого пра-пра-пра. Далеко, в общем. Не знаю уж, человеческие женщины так нравились нелюдям, или просто у них в темных землях со слабым полом проблемы. Скорее, второе. Серд когда-то рассказывал, для того, чтобы выносить ребенка, представительнице магической расы нужен нехилый резерв силы. Удивительно, как тогда человеческие женщины умудрялись рожать от вампиров, оборотней и прочих темных. Может, у них дело с резервом и родами обстоит иначе, чем у эльфов? Или полукровки не требуют столько сил при вынашивании? В конце концов, у них и сейчас магии, кот наплакал. Так, чуть увеличенный по сравнению с человеческим резерв, да регенерация повышенная. Кто знает. Когда-нибудь выясню. А пока, напоследок помахав рукой охранникам, я побежала к Альке. Кажется, я нашла ответы на главные сейчас вопросы. Я знаю, как нам выбраться из этой передряги без потерь. По пути в комнату я снова заскочила на кухню. Это я позавтракала, а вот Аля голодная. Нет, я помнила, что она в основном питается магией, но ведь еще и сырое мясо ест при случае. Скоро ей предстоит веселенькое приключение, где понадобятся все силы. Стоит подкрепиться, а то кто его знает, как дело пойдет. «Доброго дня!» — поздоровалась я с румяной поварихой, выбрав жертву для наглого отъема продуктов питания. «Темного неба!» Растерянно отозвалась женщина, окидывая мою уже слегка измятое платье осуждающим взглядом. «Ага, понимаю ее сомнения. На кухне, где самая короткая юбка едва приоткрывала щиколотки, мой декольтированный наряд с разрезами по бокам смотрелся несколько неуместно. Да что там неуместно? Дико!» В этом царстве фартуков и объемных фигур даже относительно скромные вырезы женщины прикрывали длинными цветными шарфами, концы которых завязывали на талии сзади. Правда, это касалось исключительно той половины персонала, у которой талия была. Некоторые, в основном те, кто постарше, были в теле, и такой роскошью, как талия, не обладали в принципе. У этих края шарфиков завязывали попросту на поясе. Я с завистью покосилась на полноватую шатенку в дивном платье горчичного цвета. Вот прямо тут, не сходя с места, поменяла бы свое шелковое безобразие на ее наряд. Плотная ткань, простой крой, длинные узкие рукава и юбка до самых щиколоток. Учитывая личность хозяина замка и его ко мне отношение, еще бы ко всему этому добавить паранджу, кольчужку и шлем. Было бы идеально. А если у шлема забрало заржавеет, и вовсе мечта идиотки. Хотя нет, в случае с Ирвином нужен еще пояс верности, а ходить в железных трусах я не готова, даже ради демонстрации своих мыслей насчет поползновения некоторых особо буйных инкубов. «Простите», — я заискивающе улыбнулась, отряхивающей руки от муки поварихи, и подумала, что обитатели замка питаются очень даже неплохо. «Не хотелось бы вас отрывать от дел, но без помощи мне никак не обойтись. Меня зовут Таша, и я тут в гостях». «Здесь?» — вскинув бровь, насмешливо повела рукой женщина, обрисовывая сутолоку кухни. «Не совсем», — рассмеялась я. «В замке, конечно. Ирвин пригласил, вот я и...» «Лоран, Ирвин», — чуть скривившись, поправила меня собеседница и вопросительно добавила. «Лери или них?» На одно мгновение я непонимающе вытаращилась на нее, а потом вспомнила. Точно, Лания в Маргале рассказывала, в темных землях приняты такие обращения. Тогда инкуб называл меня Лири, сообщила. Но я не местная, можете звать просто Таша. А к вам как обращаться? «Них акна», — отозвалась повариха, вытирая руки о фартук. «Чем могу быть полезна, Лерри? Опять проголодались?» «Хм, ну Лерри так Лерри. Не хочет по-свойски ее дело. А вообще, на чего она в бутылку лезет? Подумаешь, стырила я вчера пару пирожков и кучку фруктов. Жалко ей, что ли?» Несколько раздосадованная пренебрежительным тоном собеседница, я ответила резче, чем собиралась. «Именно так, проголодалась», — кивнула, внутренне готовясь к бою за пропитание для Шаксус Джера. «Видите ли, я вообще люблю поесть них акна и буду крайне признательна за возможность питаться нормально. Заранее благодарю за помощь в решении этого вопроса». Если Эрвина попросить дать указания насчет еды для Альки, в такой мелочи он не откажет. Но лишний раз сталкиваться с инкубом не хотелось. Да и просить его о чем либо себе дороже. Смысл нервы трепать. Тем более я и сама прекрасно справлюсь. «Мне нужен большой кусок мяса», — старательно улыбаясь поварихе, сообщила я. «Лучше два. Поможете?» «Мясо?» — она искоса глянула на меня, словно подсчитывая, сколько этого самого мяса на моих собственных косточках. «Какого именно, Лерри? Печёного, копченого, отварного?» «Свежего». Я похлопала ресничками с затаённым злорадством, наблюдая, как вытягивается лицо собеседницы. «Желательно парного и с кровью». Женщина ошарашенно сглотнула и как будто даже подалась назад, хотя по факту с места не сдвинулась. «Зачем оно вам, Лириташа?» — сепло проговорила она. «Собак мы кормим требухой, а...» «Альки требуху? Нет уж. Шаксус Джеру лучшее». «Как зачем?» — демонстративно удивилась я. «Кушать. А собаки у меня нет пока». «Так вы поможете или мне позвать Лорана? Правда, он говорил, занят сейчас. Но ничего страшного не случится, если отвлечь его от дел. Уверена, он себе никогда не простит, если его личной гости придется страдать от голода». На меня посмотрели как на особо опасную сумасшедшую. Пару раз в попытке сказать что-то открыли рот, но в итоге выдали-таки кусок сырого мяса. При виде отбивной на голубой фарфоровой тарелке я скептически вскинула бровь. «Ха! Дали этого и на один зуб не хватит. Разве на клык нацепить, как украшение?» Представив себе алые клыки в гирляндах из отбивных, я рассмеялась. «Этого мало», — констатировала, хихикая и отрицательно качая головой. «Только на один зубок». Повариха вздрогнула и ушла. Назад она уже не вернулась. Зато прислала вместо себя другую. Испугалась, что ли? «Столько достаточно?» Демонстрируя внушительную горку вырезки, вопросила вновь прибывшая темноволосая женщина с темными усиками, пробивающимися над верхней губой. «Уже лучше», — вздохнула я, оценивая взглядом большое плоское блюдо с парой килограммов сочного завтрака для моей подруги. «Но нельзя ли переложить это в тазик и добавить еще два раза постолько?» «А какого лешего? У меня едок на полтонны потянет. Не морит же Шаксус Джера голодом». В итоге из кухни я уходила под перекрестным огнем исполненных ужаса, брезгливости и недоверия взглядов. Зато с большой кастрюлей противно пахнущего свежей кровью мяса. «На что только не пойдешь ради подруги?»